Если у вас по ходу дела будут возникать распредложения, комментарии, замечания, то вы можете их излагать в письменном виде. Только не больше 100. А сейчас я дам вам время подумать и спою длинную песню. Скажи мне еще один раз, скажи мне прямо, кто мы теперь, скажи мне искренне, где мы сейчас, ведь я думал, все будет честно, шелковый шар на шлем. Но это битва при закрытых дверях, борьба жизни с черт знает чем. И кто-то считает, что это подвох, и кто-то кричит, что провал. И каждое слово признак того, что мы в комнате, лишенной зеркал. Похожий на Брюса Ли, он нес мне жидкость для прочистки мозгов, стакан портвейна для хозяев земли. Но я был чист, светел и мудр, я взялся за дело всерьез, и я умер, выбирая ответ. Хотя никто не задавал мне вопрос, а друг мой Ленский у пивного ларька сокрушался, что литр так мал. А очередь хором читала стихи о комнате, лишенной зеркал. Смотреть не вверх, а вперед. Но эта любовь стреляет из обеих стволов. Как только ты выйдешь на взлет, а что в самом деле увлечься одной из тех благородных девиц, что воткнут тебе под ребра перо, чтобы нагляднее было думать про птиц. Но будь я тобой, я бы отправил их всех на съемки сцены про первый бал. А сам бы смеялся с той стороны стекла в комнате, лишенной зеркал. У черных есть чувство ритма, у белых чувство вины. Но есть третьи без особых примет, что смотрят на женщин только ниже спины. Но я не был защитен, я видел это со стороны. Мне как-то забавно служить любовником муз. Стерилизованных в процессе войны, где выиграл тот, кто был заранее мертв, а выжил только тот, кто не встал. И только герои снимают рашпилем грим комнаты, лишенные зеркал. Достойных занятий для тех, кто выше нуля. Торговля открытками с видом на пляж или дикий крик права руля. А значит, я выбыл из списков, и мне был положен конец. Но я благодарен всем стрелявшим в меня. Теперь я знаю, что такое свинец. И кто-то смеется, как серебряный зверь, глядя в наполненный зал. А я просто жив, я праздную радостный сон о комнате, лишенной зеркал. Комнате лишённой зеркал. Главное, чтобы не заводился по верхам и по низам.